Глава 22. Не скрывая своего удивления, я спускаюсь вниз в сопровождении третьего. Вход в подвал охраняет двое фалангистов. Спускаюсь по узкой каменной лестнице и попадаю в просторное помещение. Подвал занимает все пространство под домом. Глаза не сразу привыкают к тусклому свету масляной лампы. А когда я все же могу разглядеть детали, понимаю, что третий позвал меня не зря. «Ничего здесь не трогать, поняли?» Отдаю указания. Третий кивает, так как другого и не ожидал, а я снова поднимаюсь на крышу. Десяток стрел снова нацеливается на меня. «Лорд Шурик!» Начальник второго крыла стражи Юрк вздыхает с облегчением, словно и впрямь рад меня видеть. «Как приятно, что вы решили прислушаться к голосу разума! Сложите оружие, и мы уладим все недоразумения на суде». Чувствуется, что мужику страсть как не хочется идти на штурм. Легким он точно не будет. «У меня есть встречное предложение, уважаемый Юрк», — произношу я. Мой собеседник хмурится. «Я не уполномочен вести переговоры», — сообщает он. «Только задерживать нарушителей». «Предлагаю следующее». Я продолжаю мысль, игнорируя его возражения. «Мои воины освободят двор и первый этаж. Мы все уйдем на верхние этажи здания. После этого вы вместе с вашими людьми пройдете в подвал здания и посмотрите. После этого мы с вами продолжим разговор». «А что там?» — с любопытством спрашивает Юрк. «Сами увидите», — говорю. «Учтите, сопротивление городской стражи сразу же сделает вас преступником», — предупреждает он. «Тогда речь пойдет не о суде. Сюда прибудет черная стража, и вас, и ваших людей просто уничтожат». «Я не сумасшедший, уважаемый Юрк», — отвечаю. «Тем более, что вы можете взять с собой столько охранников, сколько нужно. Вам нечего бояться». Юрк с прищуром крутит головой, словно выискивая в моих словах подвох, но никак не находит. «Хорошо», — кивает он. «Уводите людей». «Малой!» — кричу я вниз. «Освободите первый этаж! Занять оборону у лестницы!» Через пару минут живая волна из стражников Вавилона захлестывает первый этаж. Они рассыпаются по комнатам, и только после этого в дом заходит их командир. Я слышу снизу удивленные возгласы, а затем его голос уже на лестнице. «Лорд Шурик!» — кричит он. «Вы можете спуститься?» «С оружием?» — уточняю. «Да хрен с ним, с вашим оружием!» — отвечает начальник стражи. «Похоже, вопрос вашего ареста уже не актуален». Фалангисты, перекрывшие вход на второй этаж, расступаются передо мной, и я вместе с третьим иду вниз. Я угадал с реакцией стражников на мою находку. В подвале, прикованные цепями к стенам, содержатся десятки игроков. Преимущественно девушки, но есть и мужчины. На наше появление не реагируют, просто сидят, уставившись в пространство. На всех из них надеты ошейники, такие же, как я срезал с Хрюши. По одежде присутствующих я могу сказать, что это определенно не бедняки. Те ходят в чем попало, а здесь же, что на мужчинах, что на женщинах, вполне себе качественная одежда песочных оттенков. Жители Вавилона. В подвале, в ошейниках, свойства которых я до конца не знаю, но совершенно точно уяснил для себя, что они подавляют волю к сопротивлению. Даже замечаю одну даму в тоге из золотистого шелка. Кажется, я даже видел ее вчера на вечеринке. Или могу сейчас ошибаться, но она точно не из простых. Ее присутствие заставило меня пойти ва-банк. Как бы в Вавилоне ни относились к работорговцам, но похищение гражданки они точно не спустят с рук. «Здесь все?» — переспрашивает Юрк. «Больше вы никого не нашли?» «Еще одна пленница была наверху», — поясняю. «Это моя жена. Ее похитили сегодня с постоялого двора Золотой Кабан. Из-за нее я и пришел сюда, а тут обнаружил целый подвал пленников». «Да, я слышал про нападение», — кивает он, — «но не про похищение». «Я бросился в погоню за похитителями и настиг их уже здесь. Леплю объяснение прямо на ходу. Они оказали сопротивление, так что пришлось применить силу». Юрк качает головой, очевидно, не слишком веря в эту версию. Но теперь уже чаша весов явно склоняется в мою пользу, и он решает не придираться. По факту, меня уже награждать надо, а не арестовывать. «Хоть кто-то из владельцев здания остался жив», — уточняет он. «Уверен, что с ними захотят побеседовать. Думаю, что с вами тоже». Развожу руками, показывая, что полностью готов сотрудничать с местными властями. Теперь уже я своего добился. Можно изображать законопослушного гостя города. События, между тем, развиваются быстро. Найденных пленников освобождают и куда-то уводят. После чего появляются мрачные ребята в черной броне, вроде тех, что я уже видел во дворце. Они забирают пленных работорговцев, а один из воинов, судя по уверенному виду командир прибывших людей, долго беседует с Юргом. «Лорд Шурик», — пафосно провозглашает тот, — «прошу вас проследовать во дворец. С вами желает встретиться сам лорд Маджнун». Я думал, что уже бывал во дворце. Так вот, я ошибался. Крыло, в котором обитала и проводила свои приемы Мэнфи, отделяли от обиталища ее брата Маджнуна не только стены, но и ров с водой. Кажется, Мэнфи говорила про паранойю? Теперь я склонен с ней согласиться. Хотя стоит признать, что дворец лорда может использоваться как последний рубеж обороны, а потому подобные меры вполне себе оправданы. Этакая крепость в крепости. Всюду, куда ни глянь, стоят воины черной стражи, замершие словно статуи. Интересно, существует ли навык, который позволяет видеть уровни других игроков? Дорого отдал бы сейчас за то, чтобы узнать, какого уровня эти молодцы, охраняющие лорда Вавилона. В то время как у меня еще 10 уровень, а средний уровень фаланги 6-7, не удивлюсь, если эти давно перешагнули 15 или даже выше. Настолько ловкими кажутся их движения, такая от них исходит мощь. Да, теперь я лучше понимаю, какую силу при себе держит лорд Маджнун. Если раньше я предполагал, что подобных солдат в Вавилоне не так чтобы много, то сейчас выходит, что их не меньше 5 десятков, а то и целая сотня. С такой обученной армадой в случае конфликта сражаться будет ой как непросто. А сейчас нет никакой разницы, один я пришел или с охраной. С оружием или без. Эти ребята проедутся по нам паровым катком, так что только лепешка останется. Тот факт, что вместе со мной идут третий и Пирра, скорее знак уважения и моего свободного статуса, а не показатель безопасности. Вслед за мной, уже безо всякого уважения, тащат нескольких оставшихся в живых работорговцев. Я рассчитывал допросить их в спокойной обстановке на предмет того, остались ли у них еще подельники, или они решились на авантюру самостоятельно. Кто его знает, насколько глубоко пустила корни коррупция в Вавилоне? Возможно, это одна такая банда решила заняться смежным бизнесом. А возможно, все работорговцы этим грешат. Тогда моя борьба с этими ребятами только началась. Но, похоже, теперь допрос провести мне вряд ли удастся. А жаль. Юрк и несколько стражников тоже идут с нами. Похоже, начальник стражи хочет засветиться перед властителем как человек, освободивший граждан Вавилона, чтобы впредь иметь возможность требовать награды. Но его желание славы жестко обламывают черные стражники, так и не пропустив обычных городских коллег во дворец. Любопытно, здесь распределяются полномочия. Черные по статусу куда выше, чем простая городская стража, даже в лице руководителей. Вместе с Юргом снаружи остаются и третий с Пирой. Внутрь попадаю только я и работорговцы. Изнутри дворец оказывается куда богаче, чем выглядит снаружи. Там он скорее похож на крепость. Пафосные расшитые гобелены на стенах, какие-то цветы и пальмы, колонны, статуи, а также десятки факелов и ламп, которые, несмотря на горящее в них масло, не коптили и не создавали впечатления затхлости или спертости воздуха. Отличная вентиляция. Быть может, и сам дворец является одной из наград системы? Тогда это бы многое объясняло. Хотя стоит признать, что в Вавилоне действительно развито строительство. Настолько, что даже сложно порой поверить, что сооружения возведены при помощи тех же чертежей. Нас проводят к тяжелым деревянным дверям, которые распахиваются перед нами без единого звука. Удивительно. От таких огромных дверей ждешь какого-нибудь скрипа, а тут полнейшая тишина. Наша процессия движется вперед, и мы оказываемся в тронном зале. Лорд Маджнун сидит на белоснежном троне в полном доспехе. Дополняет образ черный плащ, который струится по спинке трона и не спадает на пол, подобно ночному небосводу. Доспех точно такой же, как и на его стражниках, только даже с расстояния видно, насколько дорого и качественно он сделан. Впечатляюще, хотя в то же время и забавно. Маджнун выглядит как воин и завоеватель, являясь правителем торгового города. И с кем он собрался воевать в самом сердце своего дворца? Тем более, что все пространство вокруг просто кишит гвардией. Черная стража стоит как почетным караулом вдоль стен, так и прямо возле трона. Как только закрываются двери, то четверка охраны встает и у прохода, перекрывая путь наружу. Чуть дернешься или попробуешь сделать что-то не так, спасения уже не будет. Не против четырех десятков бронированных и вооруженных до зубов высокоуровневых игроков. Рядом с Маджнуном я замечаю Мэнфи, которая приветствует меня едва уловимым кивком. Она сидит по правую руку от лорда на троне, больше похожем на обычное кресло, правда мягком и уютном. На ней эффектная красная туника, на этот раз почти полностью скрывающая тело. Этакий древний деловой костюм. Похоже, властительница Мэнфи обожает красный цвет. «Мой лорд, я привел нарушителей спокойствия». Тем временем командующий Черной Стражи опускается на колено перед троном. «Хорошая работа, Базальт!» — глухо звучит голос Маджнуна. «Дальше я сам». «Как прикажете». Подчиняется своему правителю мужчина, поднимается и занимает позицию от лорда по левую руку. «Первым делом будет опрошена сторона, которую обвиняют в незаконной торговле жителями и гражданами Вавилона», приказывает Маджнун, и перед ним на колени ставят уцелевших работорговцев. «Мы невиновны, господин! Нас несправедливо оклеветали и к тому же атаковали посреди ночи! Наш лорд будет очень недоволен подобным отношением со стороны Вавилона!» начинает лепетать ведущий с аукциона. «Все же не зря я его оставил в живых. Вот он как себе же могилу копает». «Довольно», — спокойно поднимает ладонь Маджнун. «Это уже мне решать, виновны ли вы или нет. Ведь правды утаить в этом зале у вас не выйдет». Я перевожу взгляд на расплывшуюся в довольной улыбке Мэнфи. Комплимент в ее адрес или признание ее способностей? Слету и не определишь. А ее довольство понятно. В очередной раз ее таланты пригодились брату. Так ли силен между ними раздор, или это все выдумки амбициозной младшей сестры? Не втянула ли она меня в самый обыкновенный заговор? Будет ли Маджнун использовать как детектор лжи ту, кому сам не доверяет? А теперь отвечай четко и по существу. Только да или нет. За попытку увиливания от ответа или наглую ложь тебе будут ломать по одному пальцу на руках, а дальше и не только их. Оскалившись, заявляет правитель Вавилона. «Помни, здесь нет смерти, зато есть боль». Дождавшись неуверенного кивка со стороны работорговца, он задает первый вопрос. «Ты и твои люди причастны к незаконной торговле гражданами и жителями Вавилона?» «Нет, это вздор!» — кричит мужчина. «Ложь». Чуть склонив голову на бок, улыбается Мэнфи. «Базальт, попрошу». Намекающе указывает на виновника лорд Вавилона. Командующий Черной Стражи все понимает без слов. С его языка слетает приказ, и двойка гвардейцев хватают мужчину и с хрустом ломают тому указательный палец. Раздается жалобный крик. «Продолжаем», — равнодушно говорит Маджнун. «Ты запугивал жителей или торговцев Вавилона, чтобы выдавить тех с рынка?» «Ни в коем разе! Я...» «Ложь». Слова Мэнфи звучат, как хлесткий удар кнутом. «Базальт, прошу». Кивок в сторону командующего. И новый сломанный палец. «Ты намеревался вывести жителей Вавилона за пределы города и там продавать?» Новый вопрос. «Все так!» Вздыхает от боли мужчина. «Хорошо. Ты знаешь, кто являлся главным покупателем моих людей?» Голос лорда становится замогильным. «Я не знаю!» Хрусть. «Так кто?» «Болотники!» — вопит пленник. «У них слишком много людей мрет от истощения. Работа тяжелая. А всех новичков скупают змееглазые. Так что новых рабов взять негде. Вот они и разместили заказ». «Как ты собирался вывести жителей из города?» «Мы брали только тех, кто уже выплатил долги», — скулит работорговец. «Их бы никто не хватился за пределами города. Они имеют право на выезд. А за стенами их бы обратили в рабов, и все!» «Подонки!» Маджнун встает с трона. «Вы попрали главный принцип Вавилона. Заплати долги и живи свободно. Вы совершили худшее из преступлений, лишили моих людей мечты. Кто-то еще, кроме Краснодара, замешан в похищениях?» «Нет, о великий!» — скулит пленник. «Милан?» «Нет, о великий! Змееглазые ни при чем!» Мэнфи кивком подтверждает его слова, и Маджнун шумно выдыхает. Похоже, он не хочет конфликта со странными людьми из кластера Милан. Значит, эти уроды лгали, что хотят отправить Хрюшу Змееглазым. Пускали по ложному следу или просто хотели напугать угрозой жертвоприношения? Скорее всего, и то, и другое. «Ты спровоцировал лорда Спарты, похитив его людей и напав на постоялый двор. И вот, наконец-то, тема, относящаяся ко мне». «Да!» Баюкая руку со сломанными пальцами, выдавливает из себя мужчина. «Понятно. Значит, здесь мы решили», — кивает Маджнун, переводя на меня взгляд. «Надеюсь, лорд Шурик, ты не будешь против, если я также задам тебе несколько вопросов?» «Спрашивай, лорд Маджнун». Если он и удивляется моему обращению как к равному, то не показывает вида. «Ты нарушал законы Вавилона, придя в город?» — спрашивает он. «Нет». Честно отвечаю ему. «Ты намеревался навредить Вавилону?» «Нет», — качаю я головой. «Наоборот, исключительно принести пользу, честно торгуя и платя налоги». «И последний. Желаешь ли ты моего свержения или смерти?» А вот теперь глаза Маджнуна походят на два кинжала, готовые пронзить меня. Черт, и как ему на это ответить? Особенно, когда я подписал договор с Мэнфи. «Нет», — звучит мой ответ, — «ни в коем случае». И лорд Вавилона обращается лицом к своей сестре. Та отрицательно мотает головой, мол, правду молвит. Удовлетворенный моими ответами, мужчина кивает своим мыслям, после чего неспешно шагает в мою сторону. «Я благодарен тебе, лорд Спарты. Благодаря тебе мои глаза открылись на события, происходящие в моем городе. Я бы не влез, если бы мои люди не оказались под угрозой», — сдержанно отвечаю ему. «Знаю, но как хозяин я обязан наградить тебя», — говорит он. «Раз постоялый двор не смог обеспечить тебе безопасность, я дарую тебе право выбрать один из особняков в Вавилоне. Он будет постоянной резиденцией поселка Спарта в нашем прекрасном и великом городе». «Благодарю за щедрый дар». Я вежливо склоняю голову. «Честно говоря, я не совсем понимаю, что именно мне подарили. Целый готовый дом или только право выкупить его? Ничего не знаю про правила, связанные здесь с недвижимостью. Нет ли в этом подарке подвоха?» Маджнун тем временем склоняется ко мне. Его тон резко меняется с добродушного на резкий и холодный. «Но впредь я более не потерплю подобных выходок. Вавилон способен справиться со своими проблемами самостоятельно. Нам не нужны чужие руки. Я ясно выражаюсь», — шипит мужчина. «Я позволяю себе улыбнуться. Яснее некуда».